Луна. Бутылочка. Иногда, чтобы сдвинуться с места, нужно вернуться назад. Группа «Грибы», которую сделал бывалый киевский продюсер Юрий Бардаш, и певица «Луна», которой была его тогдашняя жена Кристина Бардаш, появились почти одновременно и изменили игру. С одной стороны, «Луна» как будто всячески отсылала к поп-музыке 90-х. И по звуку, который напоминал то Анжелику Варум электронного периода, то Лику Стар. И по отрешенной интонации, да и просто по конструкции «поющая жена мужа продюсера». С другой, в ее песнях не чувствовалось ни ностальгии, ни иронических кавычек, ни искусственности. Артистка-самоучка «Луна» пела, как пелась, и как будто просто продолжала то, что казалось естественным продолжать. В ее трактовке, в хаус-поп, к тому времени превратившийся в музыку для сетевых кофеен, вернулась загадка и страсть. Получилась идеальная эстрада эпохи психологических исповедей в Инстаграме. Луна ведь не только снимает клипы, как будто это съемка в модном журнале, но и тексты пишет, как будто это подписи под красивыми фотографиями. После первого набора хитов, самым красноречивым из которых стала «Бутылочка», быстро выяснилось, что объяснять успех певицы продюсерским чутьем ее мужа – обычное следствие сексистских стереотипов. Музыку тут делал совсем другой человек. Луна и Юрий Бардаш громко разошлись, но карьере девушки это совершенно не помешало. К 2021 году она куда успешнее и продуктивнее своего бывшего. Кристина Бардаш, «Луна». Певица, авторка песни. Поначалу, когда я, еще будучи замужем за музыкальным продюсером, начала петь, запустила «Луну», на меня поглядывали косо. Ну, это нормально. Общество, оно такое, меня это не удивляло. Я читала разные книги в детстве. Понимала, что люди в большинстве своем злые. Над хорошими часто издевались. А я себя всегда считал добрым человеком, сострадающим. Понимала, что моя цель – нести свет и перечить всему плохому. Да, многим было сложно воспринимать меня всерьез. Я просто человек из народа, вокалист без образования. Начала петь так, как чувствовала. Для кого-то это было слишком экспериментально, но это переросло в смысл жизни, в любимую работу, в коллектив, повседневное. Теперь на Луне строится целое семейство музыкантов. С Сашей Волощуком, композитор и саунд-продюсер «Луны», на момент публикации этой книги партнер певицы. Мы попали в одну тусовку. А потом я увидела его в офисе, основанной Юрием музыкальной компании «Куржева Мьюзик». Он ставил там свои минусовки. Там было много людей близких к компании, и все ставили свою музыку. Кто-то «Грибов» включал, когда об этой группе еще никто не знал. И мне так понравился один из минусов, который Саша играл, что я его выклинчила через Юру. Сказала: «Юра, это будет музыка для лютиков». Я хотела сделать EP, бюджет всего $500. Но никто не хотел со мной работать за такие деньги. Знакомые музыканты сделали мне пару демок, потом сказали: «Мы понимаем, что у тебя муж продюсер, поэтому хотим с его менеджментом общаться. Потому что мы эти демки можем продать». За каждый трек они захотели по $3000. Конечно же, никто эти деньги платить не собирался. И вот сидела я заплаканная из-за этой истории в офисе, курила. Подошел ко мне Саша, который там делал музыку для других проектов Юры, и говорит: «Чего ты плачешь?» Я сказала: «Некому мне песни делать». Он: «Ну а что тебе надо?» 5 песен за $500. «Ну давай я тебе сделаю». Вот и все. Период работы над первым альбомом «Магниты» запомнился тем, что мне пришлось одновременно преодолеть 1 000 000 своих страхов. Включиться и перейти из режима off в режим active. Обстоятельства позволяли мне какой-то период существовать практически безответственно. Не нужно было ради денег устраиваться на работу. Я могла оставаться дома, быть домохозяйкой, растить сына. Этим я создала себе сильную самоизоляцию. Во мне накопился заряд, и это начало выходить, когда мы запустили «Луну». Все произошло буквально за 5 месяцев. Альбом, потом концерты в Москве, Киеве. Мне пришлось изменить ритм жизни. Появился регулярный спорт, медитация, больше ответственности. Я стал добрее, научился общаться с людьми. Все это сделало из меня человека. Поэтому Луна – это то, что меня воспитало в этой жизни, что меня укротило и раскрыло. Луна позволила понять до конца, кто я. Возможно, когда людям понравились мои песни и мысли, это позволило мне ощутить, что я не такое уж ничтожество. Как правило, процесс написания песни у меня начинается с текста. Иногда сажусь, песня прям льется. Бывает, хожу, думаю над текстом, предварительно формируя. Ну, куплет вот такой длинный, припев более короткий. Подбираю гармонию, потом уже открываю Ableton, базово прописываю какой-то бит, использую те же пресеты, что и Саша. Творить мне помогает полнолуние. За неделю, предшествующую ему, могу легко создать 3-4 трека. Сначала могу в месяц накапливать кусочки, а потом на мощном импульсе придать им законченную форму. Новые песни я тестирую на папе. Он постоянно говорит: «Еще давай хит, еще хит». Мне с самого детства важно его мнение. Всегда хотелось ему понравиться, но папа у меня такой конкретный. У него речь из 90-х. «Ты поняла меня? Надо рвать и метать, ты всем должна показать уровень». Это оставило свой отпечаток. Больше всего из моих песен ему нравятся «Сишки». На первом альбоме есть глубоко печальные песни. Сейчас я чувствую иначе. Например, «Затмение» или «Осень», так запомнившиеся людям из-за клипа, где мы с сыном на детской площадке. Я когда ее слушаю, думаю: «Боже, бедняжечка, чего ж ты так мучаешься?» Песню «Бутылочка» я написала буквально за пару минут. Это был момент, когда какие-то темы романтических взаимоотношений чувствовались обостренно. Поэтому песня стала таким гимном любви для определенной молодежи. Знакомые рассказывали, как после моего концерта из зала вышел пьяный мужчина и стал звонить одной из своих бывших, налаживать отношения. Саунд-продюсером песни стал Артем Шумно, который много работает с Мальбеком и Сюзанной. Он услышал песню «Луны», вдохновился моим вокалом и сделал бит специально для меня. Так и написал мне в соцсети: «Вот, написал для тебя, попробуй что-то спеть». Я спела, и мы с друзьями поняли, что надо срочно эту песню брать в альбом. Хотя была и другая часть друзей, которым «Бутылочка» казалась слишком банальной. То есть песня изначально вызывала полярные мнения. Но когда она вышла, все стало понятно. Мы с музыкантами очень любим ее живое исполнение. Оно сильно отличается от альбомного варианта, такое роковое. «Бутылочка» стала гимном каждого концерта. Мы ее исполняем всегда. Против «Бутылочки» была и часть музыкантов нашего коллектива. Они слишком перфекционисты. Опираясь на свой багаж музыкального восприятия, они хотели делать что-то более аутентичное, уникальное. Но в «Бутылочке» прямая бочка, которая на тот момент звучала у каждого третьего. Уже потом они согласились, что в песне присутствует какая-то магия. Мистика времени, схождение момента. И потому она как бы вне конкуренции. Она вызвала такую реакцию, потому что была сделана в нужное время, в нужном месте. Так песни и становятся культовыми. Не можешь предугадать, как и с какой именно это произойдет. Нужно просто чувствовать время, чувствовать себя. Смысл «Бутылочки» часто истолковывают неправильно. Будто это про ребят, которые пошли в клуб, наелись наркотиков или что-то там подмешали себе в выпивку. На самом деле это метафора влюбленности как химии. Есть фраза: «Между нами происходит химия». Когда это случается, сплетаются энергии людей, и это невозможно объяснить. Там поется: «Девочка не думала, что она красивая». Мне хотелось описать, что девушка, когда влюбляется, любая, в любом возрасте, становится лучшей версией себя, становится намного красивее. Об этом чувстве, об этой химии песни. А также о том, что несвоевременность и какие-то несовпадения человеческих качеств могут разыграть между людьми какой-то драматический сценарий. Начинается песня фразой: «Его подруга от него ушла, и ты осталась в этот вечер одна». Когда у кого-то оборвались отношения и казалось, что все печально, это может стать рождением новой настоящей любви. «Бутылочка» о том, что к такому надо прислушиваться больше, чем к плохим чувствам. Поэтому песня постепенно набирает ход, начинает опираться на бит и из минорной переходит в танцевальную. Как порыв души, полет и радость. Клип на «Бутылочку» на момент своего выхода был самым масштабным у нас. Прежде я делала все своими силами. Снимала со своей подружкой, потому что ни денег у меня не было, ни продакшена. А потом, когда все увидели, как люди пели «Бутылочку» на концерте, Юра предложил: «Давай снимем клип с моим продакшеном». Я очень переживала, потому что на том этапе еще не была готова к большим съемкам. Была слишком внутри себя. Мне было проще пойти с кем-то снять клип вдвоем. А тут куча людей, все образы надо утвердить, два режиссера на площадке. Одному нравится то, другому это. А ты вообще стесняешься подойти и сказать: «Отстаньте от меня, давайте делать так, как я хочу». Ну и классный клип сделать хотелось. Мы нашли точки соприкосновения. Обсудили, что важно лично мне выразить в клипе, о чем эта песня. По итогу мне предложили три концепции, и все единогласно проголосовали за концепцию с дискотекой. Тогда это было киевским трендом. Техноклуб «Клоузер» был на подъеме, я и сама туда ходила. Про клубы снимают много клипов, но «Бутылочка» — она именно для Киева и всей нашей тусовки. Тогда же было создано модельное агентство моей подруги Маши Погребняк, Cat B, с моделями нестандартной внешности, которых позже стали звать на показы Gucci и Balenciaga, и мы взяли их клип. Когда они приехали, прям ощущался какой-то дух целостности, что это наши люди, что мы на одной волне, дух молодости. Кстати, с Машей Погребняк мы создали такие крутые песни, как «Лютики» и «Джукбокс». В «Лютиках» ее припевы, мои куплеты, а «Джукбокс» — это вообще ее текст. Такие видеоработы, как это, и «Фрилав», и сейчас смотрят. Там каждый месяц капает 200-300 тысяч просмотров. Мне до сих пор пишут про эти песни. Вот вышел сериал «Чики», где в саундтреке была песня «Алиса». И отзывами на нее у меня забит весь директ. «Только узнал о тебе, открыл твои альбомы. Почему я раньше этого не слышал?» Приятно, что для этих людей мои песни не привязаны ко времени. Неважно, первый альбом, третий. Это вдохновляет меня больше разбираться в себе. Постоянно быть вдохновленной жизненным процессом. Потому что только в таких состояниях я начинаю творить. Я хочу вдохновлять девушек на то, что себя нужно любить. С этого все начинается. Грустной, подавленной, депрессивной, обиженной свою жизнь не построишь. Это не значит, что в ней не должно быть места печали. Но она должна быть в нормальной пропорции. Альбом «Магниты» вышел 4 года назад, но эти песни по сей день присутствуют у меня. Сегодня я, например, учу аккорды песни «Мальчик, ты снег». Собираюсь исполнять ее самостоятельно на концертах. Еще буду на фортепиано играть. Когда живешь с музыкантом и видишь, как он играет на всех инструментах, приходит понимание. Если посвящать этому больше времени, то и песня становится интереснее, диапазон гармонии шире. Раньше я песни писала методом тыка. Подбирал на фортепиано какую-то мелодию, которая нестандартно ложится на ухо. Сейчас музыки в моей голове становится все больше. Это путь всех хороших артистов – улучшаться, расширяться, набираться профессионализма. Новый EP «Фата Моргана» мы сделали уже полностью аналоговым методом, без компьютера, на разных синтах. Сейчас фишечка Луны в том, что такой мой нежный вокал обернут в мощное глубокое звучание. Я поменялся в последнее время. Сильное влияние на меня произвело психологическое самообразование и правильный психотерапевт. Девочкам вместо того, чтобы тратить деньги на какие-то там процедуры, косметологов, бриллианты, стоит сперва разобраться в себе. Понять, как наш мозг влияет на нас. Как принимать и полюбить себя. Я уже не пишу песни только от своих эмоций. Мне не нужно доводить себя до ручки, чтобы пойти написать песню. Я могу почитать какую-то историю, вдохновиться, вспомнить что-то из пережитого. Или поднять какие-то темы, которые нравятся мне своими метафоричными смыслами. А иногда мне просто посреди улицы приходит фраза. Я ее слышу, вижу какую-то идею, беру ее как основу и начинаю продумывать способ ее раскрытия. Начинаю читать литературу, вдохновляться оттуда какими-то оборотами. Например, сейчас читаю «Розу мира» Даниила Андреева. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году.